И когда Маша, в свою очередь, приходила проведать свою покровительницу, больная экономка встречала ее градом ревнивой подозрительной ругани, попрекала ее мнимыми шашнями с жильцами, с полицейским, которого сама же ей навязала, с некоторыми из гостей посимпатичнее и почеловечнее, дружбой с Катериной Харитоновной, ухаживаниями Антонины, обвиняла в разврате, предательстве, неблагодарности. Маша пугалась, плакала в три ручья, разубеждала, божилась. Расставались, помирившись, но ссоры были утомительно тяжелы, полны обидных унижений, обвинений неповторяемых, слов, от которых стены краснели. Уходя из больницы, Маша сознавала себя предметом общих насмешек и презрения, будто оплеванная взглядами больных женщин, сиделок, фельдшериц, врачей, а главное, чувствовала раз от раза внушительнее, что клевета действует, дружба трещит». И дорогой ценой купленная, позорнейшим угодничеством обусловленная, последняя опора ее уже не прочна. Почва колеблется под ногами, Маша с ужасом предвидела, а вдруг настанет день, когда Федосья Гавриловна вовсе взбеленится и станет не за нее, но против нее, тогда хоть прямо в петлю головой. А болезнь экономки как нарочно затягивалась. На почве скверной, давно отравленной крови, определилось какое-то серьезное осложнение. Врачи решили сделать ампутацию ноги выше колена. Значит, возвращение Федосьи Гавриловны в корпус. Опять не только затянулось надолго, но и вообще стало вопросным. Как-то она вынесет операцию, да когда-то она оправится и привыкнет к искусственной ноге, настолько, чтобы распорядительствовать сетью огромного дела, безжалостно торгового и насквозь преступного, полного опасных рисков, требующего силы, энергии, подвижности, изворотливой и бесстрашной готовности на какой угодно скандал и приключения, охраняемые лишь ужасом к могучему кулаку, незнакомому ни с жалостью, ни удержем совести». Женщины-буластихи знали, что Федосья Гавриловна связана с делом слишком большим количеством важных секретов, и вовсе удалить ее от себя хозяйка не в состоянии, даже если бы захотела. Но найдется ли у нее, ослабевшей за болезнь, сразу постаревшей лет на 10, хромоногой, ковыляющей на деревяшке, достаточно воли и прямо-таки физической силы, чтобы воскресить престиж прежней своей необходимости и остаться в деле первой после самой буластихи? Ведь с одной-то ногой не очень-то подступишься унимать и карать не то что хамское грубиянство жильца, вроде Александра Мясника или Ваньки Кривули, но даже буйство с пьяну Люции либо Катерины Харитоновны. Один хороший пинок ногой в деревяшку и шлепнется Федосья всем гигантским телищем своим навзничь на паркет». Женщины злорадно предвкушали прелесть будущих столкновений и неутомимо точили ядовитые зубы насчет красоточки-экономочки на деревяшке». Да и сама Прасковья Семеновна была заметно озадачена возможностью столь странного украшения для залов корпуса, который, благодаря ее приобретениям, из ликвидированной Аделью рюленской обстановки приняли весьма шикарный вид. От старинной мебели Буластиха отказалась не для ее публики. Гостиный двор и Калашниковская пристань любят, чтобы блестело, подавай модерн, да самый свежий под лаком прямо из мастерской». Зато скупила агулом картины, мрамор, бронзу, ковры, предметы искусства, и Марья Ивановна с Жози и Люцией помогли хозяйке устроить в корпусе 2-3 рюленских уголка, в том числе и подобие пресловутой гобеленовой комнаты для живых картин. Задумалась было Буластиха, не воскресить ли ей у себя эту забаву мышиных жеребчиков, гордость и славу рюленской фирмы, угасшую со смертью Полины Кондратьевны и отъезда модели. Но и сама она была слишком невежественна и дика, и в служебном своем персонале не имела никого, способного руководить постановкой, требующей все-таки некоторого художественного вкуса и эстетического соображения». Поклониться же о том своим кабальницам из образованных баб запрещало самолюбие. Казалось ей, что поступись она это к своим хозяйским авторитетам, и Машка, Жоська, княжна Катерина зазнаются, мыдя режиссерши, заведующие, и перестанут слушаться, если не ее, этого Прасковья Семеновна, соображая энергию оплеух своих, даже и предполагать не хотела, то хозяек и экономок». К тому же, охочая до живых картин, аристократическая клиентура Рюлиной не последовала за ее обстановкой. Преемницей Полины Кондратьевны оказалась на новом месте в самом бойком центре города франко-русская еврейка мадам Юдиф. Под маской огромного и шикарного модного магазина, который своей работой и кредитом обслуживал весь петербургский полусвет и немалую часть света настоящего, хитроумная парижанка из Бердичева преобразовала свой дом свиданий в уголок Монмартра – и по новинке заторговала пуще Рюлиной. Мышиные жеребчики, золотые аксельбанты и прочее, как выражалась Федосия Гавриловна, графье, князье да баранье, хлынули под новую гостеприимную сень. Таким образом, теперь со стен корпуса опять глядели на Машу Леды, Пасифаи, Данаи и Ио,